Что на это ответить, сообщила, что пойдет, поищет господина Мозеса в другом месте. Симоне тут же вызвался сопровождать ее, и мы с Дю Барнстокером остались вдвоем. Дю Барнстокер, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между Сен-Бернаром Лелем и господином Андворофорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда Дю Барнстокер описал мне эту сцену со всеми подробностями, и когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее, как позавчера, Сен-Бернар точно так же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин Дю Барнстокер ловко успокоил его и извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже бедняга переменился в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин Дю Барнстокер, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел. А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанный собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше 10 минут. Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. «Давно стоите?» — осведомился Олаф. «Да, довольно давно», — отозвался Дю Барнстокер. Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл. «Послушайте», — сказал я, — «кто-нибудь еще приехал сегодня утром?» «Только вот эти господа», — сказал Дю Барнстокер, — «господин Андворафорс». И господин, вот этот маленький господин, который только что ушел. «Мы приехали вчера вечером», — возразил Олаф. Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя подмышками. Я рассердился и толкнул дверь. И... конечно же, дверь открылась, и, конечно же, в душевой никого не оказалось. Шумела опущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка погибшего альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник. — Ке дьябль! — воскликнул Дю Барнстокер. «Хозяин, подите сюда!» Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симоне, перегнулась через перила чада с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус. «Это невероятно!» — возбужденно говорил Дю Барнстокер. Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа. Не правда ли, инспектор? — А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщила чадо сверху. — И полотенце, все мокрое. В глазах Симоне прыгало дьявольское веселье. — Господа, господа, — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это его приемник, господа. И это его куртка. — А, собственно, чья? — спокойно начал Олов. — Его погибшего. Я хотел спросить, чья, собственно, очередь? — по-прежнему спокойно сказал Олов. Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симоне, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, — подумал я со злостью. Пусть-ка теперь постоит герой национальной науки. Сколько воды зря пропало. Нет, этих шутников надо ловить и наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить. Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. — Сумасшедший дом! — сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер. Под влиянием души и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора. Солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я с просонок подумал, что это должно быть великий физик Симоне, прыгает там с трубы на трубу и регочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол. Я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек. Один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. «Загорают», — подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости. Да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех. На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него при этом было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился. — Загораете? — спросил я из вежливости. — Не сгорите там, вид у вас нездоровый. Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом. — Захотелось вот выпить, — проговорил он хрипловато. — Жарко? — спросил я, не оборачиваясь. — Да, жарковато. — Смотрите, — сказал я, — мартовское солнце в горах злое. — Да ничего, выпью вот и ничего. Мы спустились в холл. «Вы бы все-таки оделись», — посоветовал я. «Вдруг там госпожа Мозес?» «Да», — сказал он, — «натурально, совсем забыл». Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче. «Симоне тоже там?» — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом. «Где?» — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку. «На крыше». Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал: «Нет, никого там нет». Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку. «Странно», — сказал я. «Мне почему-то показалось, что Симоне тоже там, на крыше». «А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось», — грубо ответил ходатай по делам и выпил, и тут же налил снова. «Что это с вами?» — спросил я. Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку. «Так», — сказал он наконец, — «неприятности. Могут быть у человека неприятности». Было в нем что-то жалкое, и я смягчился. «Да, конечно», — сказал я. «Извините, если я нечаянно». Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал: «Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?» «Да нет, спасибо», — ответил я. «Боюсь сгореть. Кожа чувствительная». «И никогда не загораете?» «Нет». Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок. «Воздух там хорош», — произнес он. «И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы...» «Пойдемте сыграем на бильярде», — предложил я. «Вы играете?» Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазками. «Нет», — сказал он, — «я уж лучше воздухом подышу». Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди. «Смотрите, не свалитесь с крыши», — сказал я ему. Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симоне. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симоне там тоже не было. Дю Барнстокер и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, Дю Барнстокер сделал широкий жест и воскликнул: «Заходите, заходите, инспектор. Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора?» «Да», — сказал Олаф, не отрываясь от карт, — «с радостью», — и объявил пики. Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его, и, что самое удивительное, не слышно. А, впрочем, что он мне? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет, даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно. «И вы тоже загорали?» — ляпнул я, потерявшись. «Загорала? Я? Что за странная мысль?» Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. «Какие странные предположения вы высказываете, инспектор?» «Не называйте меня, пожалуйста, инспектором», — попросил я. «Мне до такой степени надоело это слышать на службе. А теперь еще от вас». «Я обожаю полицию», — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза.

Тогда я взял и напустил на него Барнстокера. Фокусник, есть фокусник, пусть он его пощиплет. Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина Дюбарнстокера. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку. «Как там Хинкус?» — спросил я, доставая пачку. «Здорово надрался». «Хинкус? Ах, этот!» Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым. «Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой». «Ого», — сказал я, — «это уже вторая». «А что здесь еще делать?» — спросила Чада. «А вы тоже с ним заряжались?» — спросил Симоне с интересом. Чада пренебрежительно фыркнула. «Черт, а с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса». Тут мне пришло в голову, что пора, наконец, выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть. «Значит, вы были в буфетной?» — спросил я вкратчиво. «Да. А что, полиция не разрешает?» «Полиция хочет знать, что вы там делали». «И научный мир тоже», — добавил Симоне. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему. «Кофе пить полиция разрешает?» — осведомилась Чада. — Да, — ответил я. — А еще что вы там делали? — Вот сейчас. Сейчас она, оно скажет, я закусывал или закусывала. Не может же оно сказать, я закусывало. — А ничего, — хладнокровно сказала Чада. — Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной. «Сладкое перед обедом вредно», — с упреком сказал Симоне. Он был явно разочарован. «Я тоже». «Ну, а надираться среди бела дня — это не по мне», — закончила Чада, торжествуя победу. «Пусть этот ваш Хинкус надирается». «Ладно», — пробормотал я. «Пойду побреюсь». «Может быть, есть еще вопросы?» — спросила Чада нам вслед. «Да нет, бог с вами», — сказал я. Хлопнула дверь. Чадо удалилась в свой номер. «Схожу-ка, и я перекушу», — сказал Симоне, останавливаясь возле лестничной площадки. «Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним». «Знаю я, как вы там будете перекусывать», — сказал я. — Ступайте сами, я человек семейный, меня Кайса не интересует. Симоне ржанул и сказал: — Раз уж вы человек семейный, вы можете мне сказать, парень это или девчонка. Никак не разберу. — Занимайтесь Кайсой, — сказал я. — Оставьте эту загадку полиции. Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем? — И не думал, — возразил Симоне. — Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин. Я пожал плечами, и мы разошлись. Симоне застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное, и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукою край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы. — Проклятый притон! — прохрипел он при виде меня. — Грязное логово! «Что вы тут делаете?» — спросил я свирепо. Господин Мозес немедленно взвинтился. «Что я тут делаю?» — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене. Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?» Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился. «А может быть, я должен объявить награду?» — продолжал он, взвинчивая себя все круче. «Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду. Извольте, объявляю, сколько вам нужно, вы, инспектор? 500? 1000? Извольте, 1500 крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы. 2000 крон!» «У вас пропали часы?» — спросил я, нахмурившись. «Да!» «Когда вы обнаружили пропажу?» «Только что!» Шутки кончились. Золотые часы — это вам не войлочные туфли и не занятый привидением душ. Когда вы видели их в последний раз? «Сегодня рано утром». «Где вы их обычно храните?» «Я не храню часы, я ими пользуюсь. Они лежали у меня на столе». Я подумал. «Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию». Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал: «На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?» «Мне неудобно вмешиваться в это дело», — возразил я, пожав плечами. «Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...» «Ладно», — сказал он вдруг, — «я подумаю». Он помолчал. «Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление». На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я к себе. Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гумиарабиком, поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господин инспектор Глебский извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господин инспектор убедительно просит принять какие-нибудь меры». Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно. Это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбоне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно, но не до такой же степени. Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. «Вот тебе и отпуск», — — подумал я. — Вот тебе и долгожданная свобода. Солнце было уже совсем низко. Тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше, запрокинув голову и присосавшись к бутылке, по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.